Глава шестая. Одна одинешенька. Тем временем, совсем неподалеку, Камикадзе пела сама себе песни в темноте. Пела для поддержания духа. Камикадзе была не из тех девочек, кто в трудных обстоятельствах ударяется в панику. Это пришлось кстати, поскольку она уже неделю сидела в заточении в полной темноте. Удушливая, сводящая с ума теснота древесного дупла позволяла ей коснуться обеих стен своей темницы, просто вытянув руки в стороны. Единственный замок, как она уже выяснила, взломать оказалось невозможно, и копать было нечем и некуда. «Но не это пугало ее», — повторяла Камикадзе сама себе, боялась она только за своего дракона, Буремух. Красавицу забрал тот ужасный человек и засунул Тор знает куда. Девочка надеялась, что Буремуху не заперли, как ее, ведь драконица не выносила замкнутых пространств. Но за саму себя, Камикадзу, она не боялась. Даже при том, что никто из ее родных и друзей не знал, где она. Дерево, в котором ее заперли, стояло посреди леса, и снаружи оно ничем не отличалось от остальных 35 672 деревьев вокруг. Она потерялась окончательно и безнадежно. Даже если бы Камикадзе плакала на буревестнике по истерзанному буре и ночному небу и провалилась в черную дыру, то и то было бы меньше шансов, что ее найдут. «Но на самом-то деле я не потерялась», — сказала девочка сама себе. «Ведь не столь важно, где ты находишься, пока знаешь, кто ты есть. Она была бой-баба, а бой-бабу нелегко напугать». Вот почему Камикадзе затянула племенной гимн «Бой-баб», выкрикивая его как можно громче в гулкой черноте дерева. «Бой-бабы не знают слова «страх». Их сердца крепче дуба в горах. Лодки все нипочем, если море твой дом. Бой-бабы сражаются всегда». Громкие и дерзкие слова гордо звенели в пустоте древесного дупла, утешая Камикадзе ободряющим эхом, но снаружи... Снаружи их вообще не было слышно.